Глава 26. В машине такая духота, словами не передать. Открыл все окна, чтобы хоть немного продувало. Нервно постукивая пальцами по рулю, смотрел то в зеркало заднего вида, то в боковое. Черт, нахрена мне это сдалось? Может мне кто-нибудь объяснить? Поддался. Пошел у нее на поводу, забыв о здравом смысле. Нет, я не против, но хочется, чтобы все как у людей, а не вот так. Через одно место. Не понимаю Кристину. Наверное, никогда не пойму. Зачем ей эта тайная свадьба? Кому и что она хочет доказать? Я спрашивал ее в глаза, задавал неудобный вопрос. Расскажешь, зачем тебе все это надо? Потому что хочу этого. Да уж, объяснила, разложила по полочкам. Хочу и все. Ей действительно нужен был этот брак. Она хотела его искренне. Сверкая голубыми глазами и хлопая в ладоши, я терялся в догадках, зачем. Хочет что-то доказать отцу? Утереть нос подругам? В чем причины? И следом второй вопрос. Почему именно я? Не тот тип, с которым я видел ее в кино, не какой-то другой хрен Петрович, а именно я. То, что Тинка собралась за меня замуж, понял сразу. Едва только она вывела разговор на эту тему. Будь это кто-то другой, не задумываясь, поставил бы на место. Свел все в шутку, из ряда мечтать не вредно. Но это Кристина. Моя Кристина. Мое безумие. Я был на все готов, чтобы удержать ее рядом. Чтобы быть с ней. Поэтому шагнул в неизвестное, не задумываясь. С легкостью соглашаясь на безумную авантюру. Мне показалось это интересным, захватывающим. Мне нравилось видеть азарт в ее глазах. Да что там нравилось? Ловил кайф дикий от происходящего. В глубине души, наверное, полагая, что остановимся на полпути. Не остановились. Дошли до конца. Сегодня рубеж, который разделит жизнь на до и после. Я сидел в машине у ЗАГСа. Ждал Кристину. Чувствуя себя последним кретином. Сомневаюсь, что она вообще появится. Но нет, я был уверен, что все серьезно. Она хотела этого. Ластилась, как кошка. Пытаясь добиться своего. И я повелся. Знал, что у нее есть скрытые мотивы, и все равно повелся. Потому что хотел быть с ней, потому что готов попробовать построить нечто большее, чем у нас есть. Верил, что у меня все получится. У нас получится. Но сейчас снова в голове вопросы. Зачем и почему я? Думала, что буду влюбленным щеглом прыгать вокруг нее? Зря. Если женимся, то и живем нормально. Строим полноценную семью, игры в сторону. И, судя по всему, процесс будет сложным. Она ведь как вулкан и совершенно не похожа на идеальную жену. С ней надо запасаться успокоительным, спиртным, а еще ремнем с тяжелой пряжкой. Еще месяц назад и подумать не мог, что Кристина просто согласится сходить куда-нибудь со мной. И вдруг свадьба. Мир точно сошел с ума. Может, ну его? «Свалить, пока не поздно». Невольно усмехнулся, а потом и вовсе засмеялся в голос. Но просто классика жанра. Видать, у всех мужиков мандраж перед свадьбой от желания сохранить привычную свободу. В заднее зеркало увидел, как с центрального проспекта к ЗАГСу повернула красная Ауди. Неожиданно для себя облегченно выдохнул. Все-таки где-то глубоко внутри сомневался, что приедет. Неторопливо выбрался из машины, наблюдая, как она лихо паркуется рядом. Выскакивает и звонко, цокая каблучками, чуть ли не бежит ко мне. Посмотрел в любимые глаза и успокоился. Ради нее стоит попробовать. Пусть это и безумие, но я рискну. Теперь она будет рядом. Ей не спрятаться, не скрыться, не отмахнуться. А значит, у меня есть шанс. Хочу, чтобы она не просто была рядом, а любила меня так же, как я ее. Кто-то скажет, что я наглею, что должен быть благодарен судьбе за то, что имею. Я благодарен, но хочу еще больше. Я жадный во всем, что касается ее. Хочу, чтобы была со мной вся без остатка, чтобы каждая ее эмоция принадлежала мне. И я добьюсь этого, чего бы ни стоило. Весь мир к ногам положу, но добьюсь взаимности. Влюблю в себя, добьюсь того, что она сама скажет о своих чувствах. А пока запихну свои признания поглубже. Ребячество. Но перебороть себя не в силах. Она знает о моих чувствах, но это не означает, что я буду ими постоянно трясти перед голубыми глазами. Только после тебя, девочка моя, только после тебя. Ну что, идем? Ты действительно хочешь этого? Вот так. Да, ответила, не задумываясь, чуть ли не подпрыгивая на месте от нетерпения. Уверена? Поинтересовался сдержанно и получил насмешливый взгляд, ты колкая. Кто-то струсил? Язва. Я очень сомневался, что она вообще понимала серьезность шага, который мы собирались сделать. Эх, ждет меня адский геморрой в ее лице. С тобой не только струсишь. Усмехаясь, взял ее за руку. Идем. Дальше закрутилась роспись, дорога домой, сборы, такси, столица, аэропорт. Я переехал к ней, не сказав дома про свадьбу. Неприятно, стыдно перед предками. Они хотели для меня другого, но это моя жизнь, мои решения. Я скажу им чуть позже, когда приструню Тинку, когда жизнь семейная хоть немного наладится. И скажу, и покажу им свою злюку, из-за которой столько глупостей творил, творю и подозревал, что еще натворю. Возвращались домой из путешествия в задумчивости. Оба. Похоже, до Тинито начала доходить вся серьезность положения. Поздно. Дело сделано. Теперь остается идти вперед, строить совместное светлое будущее. И мы начали. Разработали свод правил, поделили обязанности. Делали все то же, что и миллионы других молодых семей. Я ловил себя на мысли, что все не так уж и плохо. Домашняя Кристинка разительно отличается от снежной королевы. В ней нет напускного холода и пресловутой надменности. Она другая. Такой я люблю ее еще больше. Однако без трудностей не обошлось. Мне не нравилось наше правило отдыхать по отдельности. А еще игра в партизанов. Утаивание от всех, что мы женаты. Что за бред? Но она на этом настаивала, забираясь на руки и проникновенно заглядывая в глаза. Учитывая, что на ней полупрозрачная комбинация, под которой ничего нет, несложно догадаться, что я уступил, потеряв способность трезво думать. Зараза хитрая. Отыгрывался в другом. Запрещал тратить папашины деньги. А она чего хотела? Такие вопросы дома решает мужчина. В семье моих родителей так и было, и в моей будет. Если кому-то не нравится, ничем не могу помочь. Подозревал, что начнет юлить, прятаться, тихушничать. Но с этим будем разбираться по факту. Я свою позицию озвучил, так что пусть пеняет на себя. Весьма не кстати наложилась командировка. Не на 2-3 дня, как обычно, а, как назло, почти на 2 недели. И чуть ли не на другой конец страны. Даже на выходные домой не попадешь. Не хотел ехать. Сердце кололо от предстоящей разлуки. Теперь каждую поездку такой геморрой будет. Или только в первый раз так погано. Вечером смотрели старую комедию. Лежали на диване, я прислонившись к подушкам, а она у меня на груди, обвив рукой. Слышал, как размеренно бьется ее сердце. Чувствовал легкий цветочный аромат от мягких светлых волос. И мне больше ничего не надо. Непроизвольно сжал ее чуть сильнее, и мы тут же оба вздрогнули от внезапного звонка. Тинито недовольно покосилась на мой телефон, потом снова переключила внимание на экран, а я в недоумении смотрел на незнакомый номер на дисплее. «Да», — ответил без особого энтузиазма. «Вечер, тишина, спокойствие. Нет желания ни с кем общаться». Секундная задержка, а потом строгий мужской голос. «Артем?» — уточнил неведомый собеседник тоном, не терпящим возражения. Я нахмурился, пытаясь понять, что это за хрен, лениво ответил. «Да». «Это Алексей Андреевич, Кристинин отец». Как обухом по голове. «Вы дома?» «Да. Я сегодня сама многословность». Прямо разболтался не по-детски. «Поговорить надо. Я у подъезда. Выходи». Начинается. Внутри неприятная тяжесть. А чего я ждал? Мирного существования. Ясно было, что ее папаня рано или поздно нарисуется на нашем горизонте. Просто не рассчитывал на такое скорое знакомство. Не сказав Тинке об истинных причинах, собрался, сославшись на внезапные дела, и спустился вниз. У самого подъезда черная машина при моем появлении мигнула фарами, привлекая к себе внимание. Вздохнув, подошел к ней, гадая, чем эта внезапная встреча закончится. Когда сел на заднее сиденье, меня встретил прямой изучающий взгляд. Что делать в таких ситуациях? Ни разу не знакомился с родителями девушки. А тут не просто девушка, а законная жена. Поэтому рассматривал его в ответ. Строгий мужик, собранный, деловой. У губ жесткие складки, выдающие требовательного человека. Поза расслабленная, но вместе с тем словно снисходительная. Теперь понял, почему Тинка то и дело ведет себя как королевишна. Как иначе, когда у тебя отец такой король? Вспомнив, что надо бы проявить вежливость, поздоровался. «Здравствуйте». Протянул руку, ожидая, что проигнорирует мой жест. Однако он ответил, все так же не сводя холодного взгляда. Странное вышло знакомство. Крестинин отец, как асфальтоукладчик, шел к цели напрямую, не сворачивая, не сомневаясь. Конечно, приятного в том, чтобы выслушивать его мнение по поводу непутевого выбора дочери, мало. И эти его уверенные прогнозы, что нас хватит от силы на месяц-полтора, тоже. Еще и идиотское предположение, что я охотился за Крестининым благосостоянием, а она, дура такая, повелась. Купец. Нахрен мне его благосостояние. Пусть засунет его куда подальше, и без него прекрасно справимся. Сначала опешил от таких речей, а потом пробрало не на шутку. Поэтому даже высказал все, что думал, вызвав у него немое удивление. Нет, а чего он ждал? Что я забьюсь в угол, перевернусь на спину и буду покорно демонстрировать пузо? Если уж на чистоту, этот человек мне никто. Да, я женат на его дочери. Да, я люблю ее. Живу с ней, сплю с ней. Но его самого вижу первый раз в жизни. И если он считает, что имеет право начинать знакомство вот на такой ноте, то пусть и от меня не ждет чего-то иного. Хотя, может, я и зря послал его в далекие дали. Когда наезжал напрямую на меня, было все равно, но не сдержался, когда услышал, как нелестно он отзывается об умственных способностях собственной дочери. Это моя Кристина. И я никому не позволю так говорить о ней. Даже ее отцу. Пусть привыкает. Он откровенно опешил, когда я осадил его, настоятельно порекомендовав держать язык за зубами и следить за выражениями. Ничего, проглотит. Он сам начал разговор в таком тоне. Правда, его растерянность быстро исчезла, и он холодно приказал проваливать из его машины, напоследок пообещав, что это не последняя наша встреча. Я демонстративно отсалютовал и, не удержавшись, подколол его. «Как скажете, папа». Мужик чуть пятнами красными не покрылся, услыхав такую дурь. Но я не стал дожидаться ответной реакции и, засунув руки в карманы толстовки, не оборачиваясь, направился к подъезду. Познакомились так познакомились. Рабочий день подошел к концу. Выйдя на парковку, услышал звонок. Каково же было мое удивление, когда на экране высветилось «Царь, просто царь». Опять пообщаться захотел. Нашел новые аргументы в пользу никчемности нашего брака? Разговаривать с ним не было никакого желания, но я все-таки ответил. «Здравствуйте, Алексей Андреевич». Спокойно, сдержанно. Я много думал о нашем первом разговоре и пришел к выводу, что все было не так. И как бы он ни давил на меня, я мог повести себя по-другому, скажем так, по-взрослому. А получилось, что вспылил, как прыщавый подросток. А уж за свое, как скажете, папа, совсем стыдно. Вообще закрадывалась мысль, что поговорку «с кем поведешься, от того и наберешься» не просто так придумали. Похоже, Тинкины маневры плавно прицеплялись ко мне. Пока я пытался переделать ее, она с тем же успехом меняла меня блеск. «Здравствуй, Артем». Его голос был спокоен. На несколько секунд повисла тишина, потом он продолжил. «Предлагаю эту встречу считать пробной и начать по-другому». Похоже, ему тоже не понравилось наше знакомство. Хотя, может, придумал какой-то коварный план, чтобы развести нас. В любом случае, пусть говорит, что хочет. «Больше не поведусь Не дам себя вывести. Отличная идея. И с чего начнем? Для начала предлагаю встретиться и все спокойно обсудить в неформальной обстановке, без Кристины. Ее имя особо выделил. Понимал, что хочет пообщаться, прощупать, проверить на вшивость. Согласен. Отлично. Я знаю приличное место, сейчас забронирую на завтра столик. Не стоит. У меня другая идея. Я знал, какая обстановка подойдет. Неформальнее просто не придумаешь. Сидели на крыльце, потягивая коньяк, разговаривали. Андреич оказался нормальным мужиком. Я ждал от него напыщенных речей и снисходительных взглядов напрасно. И порыбачили, и поговорили, и посмеялись. Я извинился за первую встречу. Он тоже. Я чувствовал, что он присматривается ко мне. Вопросы каверзные задавал то и дело. Ну и я в долгу не оставался. А потом вспомнил, что забыл Кристине позвонить, узнать, все ли нормально и чем занимается. Да и голос ее просто хотелось услышать. Привалившись к перилам, поставил рядом с собой стопку и набрал номер. Не ответила. Папаня насмешливо поднял бровь, отводя взгляд в сторону. Знал, черт старый, что его дочь не подарок. Стиснув зубы, снова набрал номер. Наконец ответила. И я не в силах сдержать внезапно нахлынувшее раздражение, спросил. «Тин, ты глухая?» «Нет, никак не могла телефон в сумке найти». Извиняющимся тоном оправдывалась моя головная боль, и я понял, что она нетрезвая. Опять куда-то упорола? Черт, как же бесит ее эти выходки в свет! «Ты где сейчас?» – спросил грубее, чем хотел. Андреич усмехнулся и покачал головой. «СНТ овощевод». У меня ступор. Полный, всеобъемлющий. «Какой нахрен овощевод?» Резко оттолкнулся от перил, стопка улетела куда-то в кусты. «Пятый». Прозвучал придурковато бодрый пьяный ответ. «Вот зараза». «Тин, ты издеваешься?» Непроизвольно начал мерить крыльцо широкими шагами, чтобы хоть как-то взять себя в руки. Жмурился, потирая переносицу. «Нет». Протянула явно, пытаясь скрыть свое нетрезвое состояние. «Что ты там делаешь?» «Огурцы поливаю». Ответила серьезно, по-деловому. «Абзац! Что она делает?» Я резко остановился, пытаясь понять, что за хрень творится. «Какие, мать твои, огурцы ты там поливаешь?» Андреич еле сдерживался. Смешно ему. А меня разрывало изнутри. Сам себе быка напоминал, который, склонив голову, копытом роет землю. Услышал, как дорогая супруга завопила, пытаясь узнать про огурцы, а потом гордо выдавила. «За-за-за-зуля!» Папаша ее, прикрыв глаза ладонью, смеялся в голос. Рекомендую пороть бестолковую жену, а у меня пропал дар речи. И начался нервный тик. Ладно, хоть и не то с Семеновой оказалось, а то бы точно прибил. Прямо сейчас бы все бросил, поехал за ней и закопал бы среди этих самых огурцов. Кое-как отправил ее спать, хотя, наверное, хрен послушалась. Прямая, как баран. Если бы не любил до удури, точно выпорол бы. Сразу полез в интернет. Связь плохая, но мне все-таки удалось прогрузить и найти на карте эти гребаные коллективные сады. Раздраженно бросил телефон на столик, окинув взглядом поверхности, пытаясь найти свою стопку. Ах да, она же в кусты улетела. Злясь еще больше, отправился на ее поиски, мысленно представляя, как сворачиваю чью-то нежную шейку. «Ну что, сынок, вот деваха, да?» Андреич показал большой палец, открыто насмехаясь и припоминая мою коронную фразу. «Кто воспитывал?» Огрызнулся в ответ, еле сдерживая порыв прямо сейчас рвануть в этот сраный овощевод и выпороть ее. «Зазуля, мать ее! Огурцы она поливает!» «Не нарывайся! Даже не думал!» Сидел на качелях, делая вид, что смотрю в телефон, а сам наблюдаю за девками. Хороши. Что одна, что вторая. Помятые, чумазые, притихшие. Машка в теплице засела, а моя над грядкой стояла, пошатываясь. Что, плохо? А нечего шампанское с мартини мешать, да еще в таких количествах. Тинка, похоже, уже все на свете прокляла, ковыряясь тяпкой в земле. С несчастным видом, без энтузиазма, рыхлил землю, бубнила что-то под нос, раздраженно отгоняя мошкару. Ничего, трудотерапия для нее полезна. Сейчас поработает, поразмыслит. Глядишь, в следующий раз головой думать станет. То и дело ловил ее разнесчастные взгляды. Она настолько нелепо смотрелась посреди огорода, что еле сдерживал улыбку, по-прежнему сурово хмурясь. Вчерашняя злость из-за ее выходки улеглась, оставив после себя лишь иронию. Да чего же она чудная? Вроде строит из себя царицу египетскую, а на деле еще как ребенок. Вредный, упрямый, но безумно любимый ребенок. Машка явно подцепила ветрянку, хотя надеялась на аллергию, наивная. Тинито смеялась, прикалываясь над ней. Тоже наивная. Посмотрим, дорогая моя, что с тобой через пару недель будет. Семенова все-таки задала вопрос о моем приезде. Я молчал. Мне интересно, что своей подруге скажет Кристина, какую версию моего появления выдаст. Чуть замявшись, она раскрыла правду. Впервые с момента нашей женитьбы она призналась в этом открыто. Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Бросил в ее сторону быстрый взгляд. Она сидела, смущенно улыбаясь. Сердце пропустило удар от выражения ее глаз. В них проскакивало что-то новое, теплое. С трудом взял себя в руки, успокаиваясь, боясь напридумывать себе то, чего нет. Остаток дороги молчал, погрузившись в свои мысли. Как же хотелось знать, что для нее наша семейная жизнь значит столько же, сколько и для меня. Я не наивный дурак, верящий в сказки. Изначально знал, что Кристина выходит за меня замуж не по любви, а преследуя какие-то свои неведомые цели. Но каждый день мы становились чуть ближе. Видел, чувствовал, что она оттаивала, смотрела на меня по-доброму. Каждый день маленький шаг навстречу. Я ждал, ничего не требуя. Хотя чертовски хотелось взаимности. Полной, безоговорочной. Не торопил ее. Напором с ней не выйдет. Уже пробовал не раз. Терпения бы только хватило. А то все чаще хотелось схватить ее, зажать в углу и... Не знал, что и. Отвезли Машу и поехали домой. Я молчал, она тоже. Многое бы отдал, чтобы узнать ее мысли. Усталость внутри клубилась. Безумно надоела эта неопределенность. Нашкодившей кошкой пробралась в душ, отвлекая от тяжелых дум. Обхватила меня руками, прижалась всем телом и ощутила легкий поцелуй. Смятение, сомнения, отравлявшие душу, исчезли. Наполнило ощущение правильности происходящего. Невольно улыбался, хоть и пытался это скрыть. Менялась девочка. Еще не совсем моя, но уже и не чужая. В какие бы игры она ни играла, мы двигались в нужном направлении. Она этого не понимала, пусть. Главное, не спугнуть ее. Висла на шее, чувствуя, что налажала, и подлизывалась. В такие моменты она забавная, что не было сил сдержаться, притянула ее к себе, прижимаясь губами к белой макушке. «Люблю ее». Собирался провести серьезную беседу, но услышал ее грудное и игривое. «Кто-то рад меня видеть?» «Конечно, рад», о чем свидетельствовал член, упершийся ей в бедро. «Тьфу, блин, предатель!» Такой воспитательный момент псу под хвост. Кристинка сидела в ванной полчаса. Сначала не обращал внимания, а потом понял, что не слышно звука льющейся воды. Чем она там занимается? Бесцеремонно заглянул внутрь и увидел чудесную картину. Тинка стояла, привалившись задом к стиральной машине, нахохлилась, обхватив себя руками, и мрачно смотрела в зеркало. «Ты чего?» Повернула ко мне свою недовольную физиономию, и я ясно увидел, что поездка к Машке на дачу не прошла даром. «Здравствуй, ветрянка!» Кристина недовольно ворчала, ругалась, а я лишь улыбался. Как по мне, так ничего страшного не случилось, но она вся в расстройстве. Пришла ее врачиха, провела осмотр, подтвердила диагноз. Тинито в глубокой печали. А у меня в голове коварный план. В Плохо слушая ее ворчание, открыл зеленку и, радуясь, что не видит моего лица, начал творить. Узнает, убьет. К счастью, Тинка старательно избегала зеркал, поэтому мои художества остались незамеченными до самого конца. А вот когда врачиха констатировала факт выздоровления, стрельнув в мою сторону быстрым пронзительным взглядом и разрешила водные процедуры, я понял, что пора сваливать. Дождался, когда скроется в ванной, наскоро нацарапал записку и пулей вылетел из квартиры, еле сдерживая дурацкую улыбку. Господи, я с ней веду себя, как малолетний придурок. Отсиживался в машине, ожидая ее реакции. Через 15 минут прислала СМС. «Все, можешь возвращаться. Меня отпустило. Казнь откладывается до следующего раза. Само великодушие. Пожалуй, не стоит в ближайшее время просить ее принести чаю». Плюнет в него и, мило улыбаясь, ложечкой перемешает. К зеленому подъехал, уже практически успокоившись после ссоры с Кристиной. Как же она меня сегодня выбесила с этой шапкой. Чуть крышу не сорвала. Еще бы чуть-чуть, еще бы слово с ее стороны, и все. Прибил бы нафиг. Совсем мозгов нет. На улице уже первым морозом лужа сковала, а она вырядилась, как в 20 градусов жары. Нахрена, спрашивается? Как всегда, выпендриваться, жопой покрутить? Дурь. У них там все, что ли, блаженные такие, думающие в первую очередь о шмотках. Или только моя особым умом блещет? Невесело усмехаясь, покачал головой. Кого я хочу обмануть? Ее? Себя? Не из-за шапки я так завелся. И не из-за платья, чуть прикрывавшего зад. Меня бесило наше правило отдыхать по отдельности. Кровь в венах закипала от того, что опять порознь. Она где-то там шляется хрен знает с кем, и я как дурак. Опять буду играть в партизана со своими. Может, ну нафиг, махнуть на все рукой и раскрыть карты? Меня угнетала эта нелепая конспирация. Я не хотел давить на Кристину, подводил ее к тому, чтобы сама сделала шаг навстречу. Но, похоже, пора брать быка за рога и что-то в корне менять. Я устал. Меня все это бесит, и терпение истончилось настолько, что постоянно срываюсь. Все, хватит. Завтра будем решать с ней эту проблему. Хочет она того или нет? На какое-то время завис у барной стойки, предаваясь невеселым мыслям, пытаясь решить, как поступить. От тяжких дум отвлекло легкое касание к плечу. Повернувшись, увидел улыбавшуюся Линку. Как всегда, в вызывающем далеко не платонический интерес к коротком платье с глубоким декольте. «Привет!» – проворковала грудным голосом. Лишь кивнул в ответ и отвернулся. Нет никакого желания с ней общаться. Не уверен, что с ней вообще можно о чем-то говорить. Да мы никогда особо и не разговаривали. Встречались несколько раз и не более того. Лина, наоборот, была в боевом настроении и нескончаемом поиске приключений на свою пятую точку. Шагнула ко мне практически вплотную. Ее ноги между моих колен. Одной рукой облокотилась на стойку, а второй шаловливо провела по моему плечу, стряхивая невидимые пылинки. «Я соскучилась?» Я молчал. Ее пышная грудь прямо у меня перед глазами. Шунина чуть выгнулась, выставляя ее напоказ. Смотрел в глубокое декольте на ложбинку между аппетитными полушариями и еле сдерживался. Хотелось поднять руку и подтянуть край ткани повыше, до самой шеи. Потому что ощущение, будто еще чуть-чуть, и все это хозяйство выкатится на всеобщее обозрение. «А ты?» Услышал ее томный вопрос и поймал себя на мысли, что вообще не слышал, что она говорила, даже не пытался вникнуть. «Чего я?» «Ты скучал?» «Ты об этом?» «Нет, не скучал». Категорически мотнул головой. «Ни капли». Грубо, но эффективно. Поджав губы, смерила меня сердитым взглядом и, резво развернувшись так, что копна огненно-рыжих волос разметалась во все стороны, направилась прочь. Буркнув себе под нос, что-то из ряда, ну и дурак. И не поспоришь. Радовало, что смог быстро отделаться от нее. Линка приставучая до невозможности. Сейчас, когда все мои мысли только о тени-то, это бесило. А с другой стороны, чего я хотел? Мы же в сраных партизанов играем. Никто же ничего не знает, что я женат, вот и липнут по-прежнему. Репутация, мать ее. Годами нарабатывал, старался. Не с первого раза дошло, что в кармане вибрирует телефон. Достал его и увидел пропущенные звонки от Кристины. Отойдя на пару шагов от стола, перезвонил ей, гадая, что случилось. Не в ее правилах звонить в середине вечера. А тут с таким упорством пыталась достучаться. Она извинилась. Сказала, что я был прав насчет одежды. Благодарила. Стоял, как истукан, только моргал. Вот это поворот. Тяни то не из тех, кто с легкостью признает свои ошибки. Наоборот, будет до последнего упираться, отстаивая свое, пусть и неправильное мнение. Этот звонок что-то новенькое. В растерянности не знал, как реагировать. Да еще и друзья задергали, не давая нормально поговорить. Я быстро свернул разговор, но практически сразу пожалел об этом. У нее другая интонация, другой голос. И мне зубы свело от желания увидеть ее, заглянуть в нереально голубые глаза. Не знал, что хотел в них увидеть, вернее, знал, но боялся нафантазировать то, чего нет. Заставил себя сесть обратно за стол и продолжать общение с друзьями, хотя внутри каждая клеточка рвалась к ней. Еле сдерживался, чтобы не отправиться за Кристинкой. Я ненормальный. Больной на всю голову. Мне нужна только она. Неимоверными усилиями переключился с нее на то, что происходило вокруг. Всем весело, разговоры рекой. Хороший вечер, хорошая компания. Надо отвлечься от больной темы, пока не захотелось сесть где-нибудь в углу в одиночку. И чтоб компанию составляла только бутылка коньяка. Играла красивая музыка, и Светка вытащила меня танцевать. Схватила за руку и потянула на танцпол. Нехотя следовала за ней, лениво переставляя ноги. Танцуя, Круглова болтала безумолку, рассказывая новости. Глаза сияли, и я невольно задумался, что же у нее за радость такая, что она вся светится. Парня, что ли, нашла? Влюбилась? Если так, то рад за нее. Мы с ней дружим с 7-го класса. Вернее, я был в 7-м, а она на год младше. В одной компании вращались, а потом жизнь сложилась так, что шли рука об руку. Она симпатичная, фигуристая, но с мужиками у нее полная засада. Держит их на расстоянии, даже в отношениях соблюдая непонятную дистанцию. Будто ждет кого-то другого. Манера у нее, видать, такая своеобразная. А может, действительно в вечных поисках прекрасного принца. Намекнуть, что ли? Чтоб завязывала фигней страдать или не соваться. Не мое дело, но по-дружески так и подмывало дать пару советов, опустить на землю, объяснив, что принцев не бывает. Вернулись за столик, и меня накрыло по новой. Смотрел на Диму с Мариной и Виталика с Анкой. И хотелось до трясучки, чтоб у нас так же с Тинкой все было. Чтобы приходили вместе, сидели вот так же, держась за руки. Якобы незаметно щипали друг друга под столом. Сначала думал, что хватит того, что она просто рядом, а теперь понимал, что ни черта не хватает. Хотел ее полностью, чтоб не только тело, но и сердце, душа мои были. Начинал сомневаться, что хватит сил добиться своего. Да, она шла навстречу, но медленно, сопротивляясь. Мне не хватало терпения, сдержанности. Это оказалось гораздо сложнее, чем я думал. «Идея фикс», – изумленно произнес Антон, толкая меня под руку. В недоумении посмотрел на него, не понимая, о чем он. «Какая?» «Твоя». Взглядом показал, что вообще не понимаю, о чем он. В ответ Антон кивнул куда-то мне за спину. Медленно обернулся и уткнулся взглядом в светло-серый свитер. Тот самый, что сегодня, не глядя в сердцах, сорвал с вешалки. Сердце замерло. Посмотрел выше и столкнулся с взглядом голубых глаз. Чувство, будто столкнули с обрыва. Пришла. Сама. Не может этого быть. Ущипните меня. Идея фикс? Уточнила, насмешливо выгнув бровь. Антон, зараза, подставил. Я ее уже давно так не называю. Она теперь не идея фикс, а головная боль. Хроническое, неизлечимое. Отвесил другу леща, чтоб в следующий раз неповадно было, и отвел Тинку чуть в сторону. «Тин, все в порядке?» — спросил, всматриваясь в ее лицо. «Все хорошо», — сдержанно кивнула. Румяная, чуть растрепанная. Ощущение, будто сама не понимает, какая нелегкая ее сюда занесла. «Точно?» — допытывался, стараясь поймать ее взгляд, который она сосредоточенно отводила. Смотрела по сторонам, будто ее интересовало происходящее вокруг. «Да?» «Как концерт?» «Нормально», — растерянно пожала плечами. «Не понимал ее. Так рвалась на это мероприятие, а в результате выдала скупое нормально. Думал, что у вас там продолжение намечалось?» «Намечалось», — снова сдержанно ответила. «И?» «И я передумала. Сначала хотела вернуться домой, но потом решила приехать к тебе». На лице спокойная улыбка, но ее выдал быстрый взгляд в мою сторону. Тинито пыталась понять мою реакцию, определить, как я отнесся к ее внезапному появлению. «А как я отнесся? Я в шоке». Пока мечтал, грезил отправиться за ней, Кристина взяла и сама приехала ко мне. «Черт, да это лучшее, что она могла сделать!» Еле сдержался, чтобы прямо здесь прилюдно не сгрести ее в объятия. С улыбкой ответил. «Ну и хорошо, а то я уже собирался идти и отлавливать тебя где-нибудь». В груди все замерло, когда вскинула на меня немного недоверчивый взгляд, а потом несмело улыбнулась. Небольшая, но победа. Привыкла, привязалась, несмотря на то, что усердно отмахивалась. Пусть сама еще не осознала это, но я видел. «Пойдем с ребятами познакомлю, а то они уже шеи сломали, глядя в нашу сторону». Я протянул ей руку и замер, словно громом пораженный. «Да твою ж мать! Оксанка Шмелева, моя, скажем так, одна из... еще одна из...» Увидев меня, расплылась в счастливой улыбке и чуть ли не побежала навстречу. «Сейчас начнется. Сговорились, что ли, все? Именно сегодня». Именно в тот момент, когда Кристина пришла ко мне сама. Ни вчера, ни на прошлой неделе, ни 5 минут назад. Именно здесь и сейчас. Что за вселенская подстава? Твою мать, может, они все соберутся? Выстроятся в нескончаемую шеренгу и будут платочками махать. А почему нет? Тинка, заметив выражение моего лица, в недоумении нахмурилась и хотела обернуться. Не совсем понимая, зачем, я схватил ее за плечи и сжал крепко, не давая повернуться. «Кристин, ты ведь в курсе, что я не святой и никогда им не был? И со свечкой на дороге не стоял, ожидая твоего прихода. Говорил быстро, может, чересчур жестко. Так надо. Прошлое – это прошлое. Оно есть у каждого, и мне жизненно необходимо, чтобы она это помнила». «Я в курсе», – хмурилась, пытаясь вырваться. Сжал еще крепче, ловя ее сдавленный вздох. «А ты помнишь, что идея с тайным замужеством принадлежала именно тебе? И что именно ты настояла на том, чтобы никому ничего не говорить?» Ксюха стремительно приближалась, и у меня практически не осталось времени, чтобы донести до Кристины свою мысль. «И?» Внутри все похолодело, когда прямо на глазах растерянная Тинито исчезла, уступая место холодной, настороженной заразе. «И ты знаешь, что я люблю тебя, и никого другого в моей жизни нет и быть не может. Знаешь? Если ты сейчас меня не отпустишь, я тебя пну». Все, трансформация завершилась. «Ты, главное, помни, что я сказал, что бы сейчас ни произошло». «Так какого хрена?» Она резко скинула с себя мои руки и повернулась. Шмелева всегда как ураган. 1,5 метра безудержных порывов. С ней всегда было не скучно. Однако сейчас мне не до веселья. Думал, подойдет, поулыбается, глупости начнет говорить. Хер бы там плавал. Она буквально заскочила на меня, чуть не сбив с ног. Повисла на шее, словно мартышка на пальме. Прижимаясь всем телом, и полезла целоваться. От такого напора я откровенно охренел. Чуть ли не в ступоре завис. Мозгов хватило, чтобы уклоняться от женских губ, потом стал отрывать ее от себя. Мелкая присоска не сдавалась, не замечая ничего вокруг. А я смотрел на Кристину, чувствуя себя последним кретином. В ее глазах шок. Изумленно смотрела на нас, и мне не нравилось выражение ее лица. потому что, помимо всего прочего, в нем сквозило явное разочарование. И моя фраза о том, что никогда святым не был, в данный момент приобрела совсем другой смысл. Совсем не то, что я хотел сказать. Уже готов был вырвать себе язык за неосмотрительные слова, Тинка отступила, сделав маленький шаг назад. Чувствовал, что она уже пожалела о том, что пришла, сделала выводы и сейчас развернется и уйдет. И скатимся мы с ней на самое начало. Мутило от мысли, что опять окунется в свое равнодушие. Что сейчас улыбнется той самой непробиваемой улыбкой, которую я ненавидел. И ни один нерв на безукоризненном лице не дрогнет. «Оксан, прекрати!» Я силой оторвал от себя Шмелеву, поставил на пол, удерживая ее от себя подальше. «Тёмочка, я так соскучилась! Ты куда пропал? С начала лета ни одного звонка, ни письма». Девчонка словно не замечала дистанции между нами. Хотелось встряхнуть ее, чтобы перестала вести себя как идиотка. «Ну все, Тёмыч, ты попал. Сейчас госпожа Антина пошлет тебя нахрен и уйдет». Подлил Антон масло в огонь. Он думал, что мы, как всегда, играли, как в универе, когда я изводил ее своими приставаниями, а она в отместку огрызалась. Пусть он и не со зла это сказал, но мне хотелось прибить его, чтобы заткнулся. Кристина бросила на него раздраженный, надменный взгляд и невозмутимо выдала. «Госпожа Антина ушла бы, не задумываясь, а вот Зорина, пожалуй, еще постоит, посмотрит». Этой фразой она выбила из легких весь воздух. Она готова публично во всем признаться. Но холод в голосе пробирал до костей. Хоть ничего и не сделал, отчаянно хотелось оправдаться, потому что у нас проблемы. Не будет скандала или выяснения отношений, не будет проявления ревности с ее стороны. Да, они мне не нужны. Она просто пожмет плечами и закроется, перечеркнув все, чего достигли. «Ты что, женился?» Оксанка смотрела на меня, как на инопланетянина. «Ты и все остальные тоже». От этого внутри поднималась ярость, что все как один убеждены в том, что серьезные отношения и я – две несовместимые вещи. Хотя насрать на всех. Лишь бы Тинка не пришла к таким же выводам. «Да, знакомься, это Кристина». Я смотрел только на нее, пытаясь понять, что творится в блондинистой голове. Краем глаза замечая, как Шмелева бросилась к Тинито, явно не с благими намерениями. В последний момент успел перехватить эту маленькую полубезумную фурию. «Тихо, Ксюх, уймись!» – зарычал, неласково встряхивая ее. Девушка вскинула на меня взгляд, блестящий от непролитых слез. Оттолкнув, выдала фирменное женское. «Ты свинья!» – и унеслась прочь. Я пытался успокоиться, замедлить бешеный стук сердца. Черт, как же все погано вышло. Надо было хватать Кристинку и уводить прочь сразу, как только она появилась. Не думал, что прошлое может вот так бесцеремонно ворваться в нашу жизнь. Зря не думал. У меня этого прошлого до хрена. Полные чемоданы. И она в курсе. Никогда не скрывался и не прятался. Любил всегда ее, а вот отрывался направо и налево, не рассчитывая на взаимность с ее стороны. Однолюб, но многоеб, как Антоха говорил. Когда между нами была пропасть, это не казалось проблемой, а теперь, когда вместе, все предстает в ином свете. «Блядь, да что за день сегодня такой?» Обреченно простонал, разворачиваясь к Тинито. «Ох, не нравилось мне ее выражение лица». «Нам надо поговорить серьезно, обстоятельно, обсудить все нюансы». Запоздало осознал, что мы с ней вообще мало разговаривали на серьезные, действительно важные темы. У нас все было пущено на самотек. Как сложится, так сложится. Это надо исправлять. «Дома поговорим», — наконец выдал умную мысль. «Сейчас мы под прицелом всеобщего внимания, не до разговоров». «Не стоит. И так все ясно». Спокойно отмахнулась, отводя глаза в сторону. Чуть не взорвался, услышав эту фразу. Что ей ясно, что? Зверел, представляя, что она там в своей голове успела накрутить и какие выводы сделать. Внутренности сводило от того, что она закрывалась. Уже сделал шаг в ее сторону с намерением закинуть на плечо и унести. утащить в укромное место и вытрясти всю дурь, что успела напридумывать. «А нам никто ничего не хочет объяснить», — раздался Светкин голос. От досады скрипнул зубами. «Не до них сейчас». Тинка спокойно встретила любопытные взгляды. «Твою мать, снежная королева во всей красе!» Как всегда, на публике держится без единой эмоции, снисходительно поглядывая по сторонам. Столько времени потребовалось, чтобы вытолкнуть ее из этого состояния, и все к коту под хвост. Еле сдерживаясь, излишне сильно схватил ее за талию, прижимая к себе и потащил к столу. Она и не думала сопротивляться, и от этого я злился еще сильнее. Лучше бы наорала, назвала свиньей, как Шмелева, чем вот так, молча, будто ничего не произошло. Представил ей всю свою компанию, жестко, раздраженно, не позволяя Кристине отодвинуться от меня ни на миллиметр. Друзья все сидели притихшие, шокированные новостью, смотрели то на меня, то на нее. «Ты зажал свадьбу?» – первый пришел в себя Димон. «Хрен с ней, со свадьбой!» – встрял Антон. «Он мальчишник зажал!» И тут за столом поднялся галдеж. Кто-то причитал, кто-то поздравлял, кто-то возмущался. Я стоял, стиснув зубы и еле дыша. «Какая свадьба? Какой мальчишник?» Меня сейчас эти глупости вообще не волновали. Имело значение только Тинка, стоявшая рядом. Она не сопротивлялась, не урывалась, но я чувствовал, что напряжена, как струна, неподатливая, словно оцепеневшая. «Надо уходить, уводить ее отсюда. Кристин, если хочешь, можем уйти прямо сейчас». «Пожалуй, я хочу остаться. Еще ненадолго». Сдержанно улыбнулась, отчего легкие сжались, не давая сделать вдох. «Зачем ей это надо, не понял. Похоже, опять на публику играла. Села за столик. Разговор то и дело спотыкался, замирал. Кристина немногословна, а остальные явно чувствовали себя не в своей тарелке. Я злился с каждой секундой все больше, огрызался, пока у всех окончательно не пропало желание общаться. В довершение достал Антон, 3005-й раз спросив, а не прикалываемся ли мы. В результате импульсивно послал его на... Да ломоты в зубах хотелось свалить домой, остаться с женой наедине и все выяснить. Кристина удалилась в дамскую комнату и отсутствовала минут 15, не меньше. Я уже начал волноваться, подозревать, что сбежала, и собирался отправиться на ее поиски. Но в этот момент она вернулась и сходу заявила, что хочет домой. Наконец-то. Порывисто вскочил, мы скомканно попрощались и ушли. Вся дорога до дома прошла в полнейшей тишине. Я молчал, как маньяк, прислушиваясь к ее дыханию, пытаясь уловить настроение. Откинувшись на спинку, наблюдал за ней. Тинка рассеянно смотрела в окно, и огни ночного города отражались в ее глазах. Она чуть закусила губу, хмурилась, будто решала в уме серьезную математическую задачу. Многое бы отдал, чтобы узнать ее мысли. «Только не закрывайся, не возвращайся к началу. Я все равно не отпущу тебя». Оказавшись дома, Кристина пыталась скрыться в спальне, но я не дал ей это сделать. Взял за руку, привел в комнату. Усадил к себе на колени. Ожидал от нее колючек, но вместо этого она просто уткнулась носом в мою шею и замерла. Чувствовал, как быстро и нервно билось ее сердечко. И на меня накатила теплая волна нежности и облегчения. Ей не все равно. Как бы она ни сопротивлялась, как бы ни отрицала, ей не все равно. Прижал ее к себе, одной рукой зарываясь в густые волосы, губами легко касаясь виска. Вроде понимал, что ничего плохого не сделал. В мыслях и в сердце только она. На других даже не смотрю. Неинтересно. А все равно хотелось извиниться. За эту некрасивую сцену. За то, что не предусмотрел, что рано или поздно прошлый образ жизни аукнется. В этот момент я отчаянно жалел, что все мои гулянки проходили у нее на глазах, что она в курсе моих похождений. Тогда я не думал скрывать, не допуская даже мысли, что все-таки будем вместе. А сейчас? Сейчас все сложно. Ладно, хоть сегодня карты раскрыли. Руку на отсечение дал бы, что сарафанное радио уже заработало. В ближайшее время новости разлетятся. Чувствовал, завтра начнут одолевать звонками все, кому не лень. Плевать. Давно надо было всем сказать. Нам пора обсудить все сложные моменты, во всем разобраться, сгладить острые углы, которые могут в дальнейшем нам помешать. От осознания собственной ошибки в груди неприятно жгло. Все это время я больше был занят тем, что пытался приручить ее, беспечно забыв обо всем остальном. А теперь это остальное может вылиться в серьезные проблемы. По сути, мне не за что оправдываться. Никто не застрахован от появления бывших на горизонте. Да и с Оксанкой вел себя корректно. Но с другой стороны, и Кристину прекрасно понимал. Как бы сам отреагировал, если бы появился какой-нибудь щеголь из ее прошлого и в моем присутствии начал бесцеремонно ее хватать. Ясное дело, взорвался бы и раскатал его, и Кристине досталось бы по полной. Даже разбираться бы не стал, что, как и по какой причине. Нет, вру. Стал бы разбираться. Еще как стал бы. Но позже, уже после того, как буря утихла, после того, как снес бы все на своем пути. Надо отдать Кристине должное. Несмотря на пикантную ситуацию, вопреки моим опасениям, она не стала погружаться в сомнения и подозрения. На мой вопрос «Ты мне веришь?» она, не задумываясь, ответила «Да». Это дорогого стоило. Смог бы я вот так же просто и, главное, искренне сказать «верю». Не знаю, не уверен. Люблю ее до такой степени, что внутри поднимается огненная волна. Стоит только подумать, что рядом с ней может кто-то обтираться. Собственник хренов. Вывел разговор на наш раздельный отдых. Сейчас самое время решить этот вопрос. Высказал все, что накопилось на сердце, ожидая взрыва. Девочка приятно удивила. Вместо ответа и обсуждения просто пригласила меня на какую-то выставку, тем самым признавая необходимость перемен. Мы так и сидели на диване. Она, обвив мою талию руками, прижимая щекой к плечу, а я неторопливо поглаживая ее спину. Думал о том, какой сегодня странный день. И поругались, и помирились, и подставился с бывшей, и всем рассказали о женитьбе. А самое главное, сегодня впервые ясно увидел, что от Кристининого равнодушия уже ничего не осталось. Ей не все равно, где я, с кем я. Не уверен, что она сама от этого в восторге, но рад был до соплей. Знал, что до любви еще далеко, но направление выбрано верное, и это вселяло надежду. Странная у нее компания, неприятная. Все улыбаются в 32 зуба, но улыбки фальшивые, словно боятся лишний раз эмоции показать. Синтетика. С удивлением заметил, что против воли вел себя так же. Охренеть. Стадный инстинкт в чистом виде. Зато теперь понимал, почему Кристинка всегда была снежной королевой. С холодной улыбкой и равнодушием на дне голубых глаз. Окружением, мать его. Ко мне, словно ледокол, подплыла девица в красном обтягивающем платье. Черные, как смоль, волосы, собраны в высокую прическу. Вся в золоте, бриллиантах. Улыбка, как у белой акулы. Девушка красивая. Самоуверенная, но мне не понравилось. В ней что-то было не так. Хотя о чем это я? У них у всех было что-то не так. «Привет!» — мурлыкнула бархатистым голосом, откровенно закусывая губу. Красовалась, выгибаясь в наиболее выгодную позу, выставляя вперед внушительное декольте. «Привет!» — пожал я плечами, краем глаза замечая, как все остальные девушки, крутившиеся вокруг меня, сразу отступили. Даже так? Боятся, что ли? Зубастая? Мы не знакомы. С той же голодной улыбкой акула шагнула ближе, протягивая ухоженную руку с тонкими длинными коготками. Карина? Артем? Чуть коснулся когтистой лапки, искренне недоумевая. Это та самая Карина? Тинкина подруга? Черт, знал бы раньше, никуда бы ее из дома не отпускал. Девица хотела еще что-то сказать, но замерла, недовольно поджав губы. В ее темных блестящих глазах явное предупреждение, смешанное с раздражением. И оно предназначалось не мне, а кому-то за моей спиной. Обернулся и замер на миг. К нам шла Кристина. И это не та домашняя девочка, с которой мы смотрели телевизор по вечерам и ржали, как ненормальные, уплетая пиццу. Нет, это другая Кристина. Та самая, которая с ледяной улыбкой опускала всех, включая меня в универе. В этот момент она такая же, как Карина. Кобра, гипнотизирующая свою жертву взглядом. Походка от бедра, хищное выражение лица, улыбка равнодушного маньяка. Те, кто был вокруг, отступили еще дальше. Капец. Полный. На фоне остальных, которые просто красовались друг перед другом, эти две как белые акулы. На Карину мне насрать. А вот то, что я увидел такой тенито, мне не понравилось. И это еще мягко сказано. Она же другая. Совсем. Да, не подарок, да, не ангел. Зараза жуткая. Но то, что я видел сейчас, ни в какие ворота не лезло. В недоумении она смотрела на меня. Кажется, сначала даже не поняла, что это я. В голубых глазищах искреннее изумление. «Вы знакомы?» Брюнетка явно не собиралась отступать. «Бери выше, детка. Мы женаты». Медовым голосом, нараспев, ответила Тинка. Я буквально кожей почувствовал, как по залу пробежали электрические разряды. Ничего себе, подруги. С такими друзьями и врагов не надо. Кристина злилась, металась по подсобке. Казалось, поднеси к ней спичку, рванет так, что мало не покажется. Рано я, наверное, радовался. Не готова она еще отказаться от старых привычек. «Ты злишься? Из-за того, что я пришел?» Устало уточнил. «Сегодня вообще день тяжелый. Нервотрепка на работе, нескончаемая беготня, 3 миллиона отчетов. А теперь вот это. Злая, раздраженная Кристина». Она остановилась, замерла и как-то удивленно, растерянно посмотрела на меня. «Тин, может, успокоишься? Знал бы, что ты так заведешься, не пришел бы. Я думал, раз сама позвала. Действительно пожалел, что пришел». «Позвала?» «Тогда я не понимаю, почему ты злишься». «Я тоже. Бред какой-то». В ее глазах смятение, а у меня чувство, будто кто-то по сердцу полоснул. Внезапно я понял, в чем дело. В ней боролись два человека. Зубастая акула и моя тенито. И от этого противоборства она не могла отмахнуться, не знала, что делать. Мое появление смутило ее. Видел, что обрадовалась, но обстановка не позволяла проявить истинные чувства. «Серпентарий, твою мать!» Снова заметалась из стороны в сторону, пытаясь решить, кто она на самом деле. Одна из этой стаи или простая девчонка. Моя девочка. Уже знал это наверняка. Видел, как полоснула Карину ледяным взглядом, мгновенно оценив настрой якобы подруги. Кто-то скажет, ревность – это хорошо, но мне она не нужна. Я хотел другого и не мог допустить победы акульей натуры, поэтому сделал шаг к ней, останавливая сумасшедший бег по кругу. Она вскинула на меня пронзительный взгляд, и мир перестал существовать. Мне плевать, что мы в общественном месте, что кто-то может зайти. Я ничего не видел. Все мое восприятие сузилось до нее. Остальное потеряло смысл. Растаяла. Поцелую с каждой секундой все жарче, неистовей. Кристина пыталась сопротивляться, достучаться до моего здравого смысла. Бесполезно. Его нет. Он испарился, как только под ладонями почувствовал гладкую кожу. И пальцы, сдвинув в сторону клочок ажурной ткани, коснулись самого сокровенного. Дальше ураган. Гремучий коктейль из прикосновений, движений, еле сдерживаемых стонов. Целовал, ловя каждый рваный вздох, растворяясь в ней, забывая обо всем. Она открывалась на уровне инстинктов. Каждый стон, как маленькое признание, ладонь, зарывшаяся в мои волосы, как высшая степень доверия. Впервые чувствовал, что между нами не просто секс, а нечто большее. Впервые она открытая, откинувшая в сторону всю шелуху, признающая, что игры остались в прошлом. Она здесь, со мной, и не только на уровне соприкасающихся тел. Дурел от этого, теряя контроль, как сумасшедший, вколачивая свое тело. С хриплым грудным стоном, дрожа, как осиновый лист, она выгибалась в моих руках, а потом обмякла. Стройные ноги уже не так крепко обвивали мою талию, но я удерживал их, не давая сползти. Еще несколько почти грубых, резких движений, и наступила развязка. Прийти в себя удалось не сразу. Пару минут просто не двигались, пытаясь перевести дыхание. Я в ней. Ее руки обвивали мою шею, ноги по-прежнему на талии, и только вероятность появления посторонних вынудила меня отстраниться. Покинули подсобку, а спустя некоторое время и саму выставку. Ехали домой, болтая обо всем на свете, и внутри не покидало ощущение правильности происходящего. Спросила мое мнение о ее друзьях. Поморщился, не зная, что сказать. Неудобно поливать их грязью. Может, я просто не рассмотрел, и они нормальные ребята, кто знает. И я не всматривался. Озвучил свое мнение только относительно Карины, потому что тут без вариантов, тут все ясно. Тинка в ответ пыталась что-то выдать по поводу Светки, чем вызвала у меня смех. Уж кто-кто, а Круглова просто свой парень. Проснувшись, перевернулся на другой бок и, опустив руку на вторую половину постели, попытался нащупать Кристину. Рука утонула в пустоте. Нахмурившись, приподнялся на локте и в недоумении посмотрел на ее подушку. Спросонья не понял, что к чему. Прислушался и уловил какие-то звуки на кухне. Лег на спину, прикрыв глаза. Однако сон не спешил. Подождав несколько минут, побрел на кухню, мотаясь по коридору и отчаянно зевая. Тинка стояла у окна и задумчиво смотрела на метель. «Ты чего не спишь?» – спросил тихо. Любые звуки в такой спокойной тишине казались неуместными. «Сон не идет», – не оборачиваясь, пожала плечами. «Перегуляла?» «Наверное. Лично мне безумно хотелось спать. Глаза просто слипались». Привалившись к столу, притянул Кристинку к себе. Она уютно устроилась на груди в кольце моих рук и замерла. Прошло какое-то время, прежде чем я заметил, что она чуть дышала. Зато сердце стучало так, будто пробежала марафон. «Кристин, ты чего?» – настороженно спросил. «Заболела?» Вроде не горячая, но ее заметно трясло. Вся словно вибрировала, гудела в моих руках. «Да!» Сдавленно прошептала, обволакиваясь, затрагивая что-то внутри. Внезапно понял, что ее дрожь потихоньку передалась и мне. «Тобой». Ощущение, будто кислород перекрыли. Замер, ожидая продолжения, и больше всего на свете опасаясь ее спугнуть. Мы уже давно ушли от тех нелепых отношений, что были в начале, увязли друг в друге, сплелись в единое целое, и хоть и не то молчала, но ее голубые глаза были красноречивее всяких слов. «Тём!» – жалобно прошептала она, словно маленький испуганный ребенок. «По-моему, я люблю тебя». Ощущение, будто на американских горках срываешься вниз, уходя в самый крутой вираж. Сначала не верил, что она сказала это. Это бред моего мозга, галлюцинации, вызванные безудержным желанием полной взаимности. Мне, наверное, показалось. Сплю и вижу любимый сон. Но постепенно суть происходящего просочилась в кровь, заполнила меня, окутала теплым светом, проникая в каждую клеточку. Я так долго ждал от нее этих слов, а когда услышал, почувствовал, будто из груди выдрали огромную занозу, сидевшую под сердцем и не дававшую расслабиться и спокойно вздохнуть. «И я тебя», – прошептал, целуя ее висок, и накрепко прижимая к себе. Меня охватил прилив эйфории, нежности, а еще глубокого удовлетворения. И я готов стоять вот так вечно, лишь бы она была рядом, потому что никого важнее ее в моей жизни не было, нет и не будет. Ради вот этого ее признания стоило ждать столько лет, и теперь я ее не отпущу никуда и никогда. «Все моя, полностью, безоговорочно. Люблю ее больше жизни, и теперь знаю, что это взаимно». В Последнее время Кристина сама не своя. Миллион раз пытался узнать, что случилось, но неизменно получал ответ «все хорошо». Оставалось только гадать, что с ней происходит «все хорошо». Если бы не знал ее как облупленную, то поверил бы этой фразе, брошенной беспечным тоном. Она мастер покерфейса. Если захочет, ни одна эмоция на поверхность не выйдет, и никто ни о чем не догадается. Однако со мной такое не прокатывало. Я просто кожей ощущал ее настроение. Ее выдавал рассеянный взгляд в одну точку, когда она думала, что никто ее не видел. И тогда полностью погружалась в свои мысли. С ней что-то происходило, что-то ее тревожило, лишая покоя. И она явно не собиралась об этом говорить. Ее телефон взорвался громкой мелодией, отвлекая нас от ужина. Тинка недовольно посмотрела на экран и закатила глаза. «Здравствуй, пап», — ответила скованно. Видел, что вся подобралась, словно перед битвой. Мне оставалось только гадать, о чем они говорили, наблюдая за тем, как менялось выражение ее лица. Раздражение, гнев, растерянность. В какой-то момент проскочило отчаяние и еле уловимый страх. «Я не хочу идти на этот вечер. Ну и что? Сколько можно?» Пыталась отстоять свое мнение, но с ее папашей такой фокус не пройдет. Он давит, как каток. «Пап, я была и в том году, и в позатом, и в позапозатом. Давай в этот раз обойдемся без моего присутствия». «Ну и что, что там будут все?» «Да показуха все это! Я не хочу! Ты меня вообще слышишь?» Алексей Андреевич, по-видимому, не слышал. Их разговор продолжался еще пару минут, после чего Тинка отключила телефон и, тяжело вздыхая, устало потерла ладонями лицо. Случилось что-то? Непринужденно, как бы по ходу дела, поинтересовался я. «Да нет», – пожала плечами, потерянно ковыряясь в тарелке. «В субботу благотворительный вечер. Отец хочет, чтобы я там присутствовала». «А ты?» «А я нет», — ответила чуть дыша. «Так не ходи». «Не могу. Я вроде как лицо нашего семейства». «Он сам может быть лицом вашего семейства на таком мероприятии». Внутри поднималась какая-то непонятная тревога. «Не может. Это вечер для молодежи». В голосе сквозила бесконечная тоска. У меня вдоль позвоночника побежали мурашки. Смотрел на ее осунувшиеся плечи, поймал потерянный и словно потухший взгляд, и тревога переросла в нечто большее. Никогда не верил в предчувствия и прочую чушь, но тут словно инстинкты взбесились. Чувство, будто на нас надвигалось нечто хреновое. Не знал, что это за бред, но внутри просто вымораживало все. Отложив приборы в сторону, попросил как можно спокойнее. «Тин, не ходи. С таким настроением ничего хорошего не выйдет. Я бы с радостью. Но отец с меня потом 3 шкуры спустит. Кто бы ему еще дал это сделать?» «Да ничего он не сделает», — возразил убежденно. «Ты его плохо знаешь», — улыбнулась одними уголками губ. Потом надела синтетическую улыбку и наигранно бодро добавила. «Вечер как вечер. Схожу на пару часиков и сбегу. Главное показаться, отметиться, чтобы потом никто не цеплялся с нравоучениями. Поверь, так будет проще и спокойнее. Всем». Она перевела разговор на другую тему. Я подыгрывал, но дискомфорт внутри не отпустил. Интуиция вопила, чтобы я не пускал ее туда. А здравый смысл искренне недоумевал такой странной реакции. Устав гадать, что с ней творится, в один прекрасный день просто зажал ее в углу, закинул на плечо и унес в нашу комнату. Тинка вырывалась, вопила, смеялась, но по глазам видел, что ей ни черта не смешно. Что, несмотря на внешнюю браваду, она на грани непонятного срыва. Постоянно на грани. Сбежать ей не удалось. Она легкая, как пушинка, поэтому удерживал ее на месте чуть ли не одной рукой. «Кристин, или ты рассказываешь, в чем дело, или я просто привязываю тебя к кровати и держу здесь на правах заключенной». «Артем!» – селилась отпихнуть от себя мою тушу. «У меня все хорошо». «Как знаешь». Одной рукой выдернул ремень из брюк и у Тинки стали глаза квадратными. Пыталась отползти на другой конец кровати, но я схватил ее застроенные лодыжки и легко притянул к себе. Она пищала, выкручивалась, как уж, но все бесполезно. Перехватил оба ее запястья, прижал к своей груди. «Будешь говорить?» «Ты тиран!» – шипела она. «Даже спорить не собираюсь». Накинул петлю из ремня на ее руки. «Тем, у меня все хорошо!» Чуть ли не по слогам выплюнула Кристина, не оставляя попыток высвободиться. «Здорово, у меня тоже». Пара минут, и она обездвижена. Запыхавшись от неравной борьбы, привалилась к изголовью кровати, раздраженно сдувая с лица прядь растрепавшихся волос. «Фу! Зорин, это не смешно!» «Я и не смеюсь», — рассматривала ее раскрасневшееся лицо. «Я жду объяснений». «Да каких объяснений ты от меня хочешь?» Строила из себя оскорбленную даму, но я видел в глазах явное смятение. «Кристин, хватит!» Одной рукой обнял за шею, большим пальцем легонько касая щеки. «Давай поговорим». От этих простых слов она замерла и будто льдом покрылась. И смятение превратилось в самый настоящий ужас, который она с трудом спрятала в себе. «Поговорим?» — повторила эхом, будто пробуя это слово на вкус. На миг прикрыла глаза, а потом, что-то для себя решив, надсадно вздохнула. «Артем, говорить не о чем». «Кристина!» — настойчиво удерживала ее, не давая отвернуться. «Хватит юлить! Колись, что у тебя происходит?» Она жалобно надула губы и обреченно спросила. «Ты ведь не отстанешь, да?» Отрицательно покачал головой. «Тем, у меня действительно все хорошо», — мямлила она. Отвернуться не дал, поэтому просто отвела взгляд. «Просто я... В общем, я разругалась со своими. Со всеми. В хлам. Наговорила столько всего, что волосы на голове шевелятся. И сейчас, спустя время, поняла, что это было зря». «Со всеми?» — переспросил, подозрительно прищурившись. «Давно ли ее стали волновать такие мелочи?» «Угу», – смущенно кивнула. «С девчонками, а больше всех с Кариной». «Причина?» «Судя по всему, полное отсутствие мозгов». Она грустно улыбнулась. «У кого?» Уточнил на всякий случай. «У жены твоей, у кого еще?» «Так, это что-то новенькое. Самокритичность у нее разве что в форме зародыша присутствует». «Наверное, что-то из ряда вон случилось, если ее так сильно зацепило». «Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что не особо следила за словами. Наговорила много плохого, неправильного». Она тщательно подбирала слова, словно балансировала на лезвии ножа. «И мне из-за этого...» «Стыдно?» Подсказываю нужное слово. «Нет», — морщится. «Хуже. Чувствую, что... То аукнется мне это». Под конец фразы голос стал бесцветным. Я никак не мог понять, что меня тревожило. Вроде правду говорила, но в то же время чувство, что честна не до конца. Словно ей что-то еще. Но, может, просто мне так казалось. «Как планируешь мириться?» «Никак». В голосе проскочил арктический холод. «Мне с ними не по пути». «Что ж, вполне здравая мысль». Рад, что Кристинка это поняла, но, по-видимому, разойтись тихо-мирно у них не получилось, и теперь это ее тяготило. Услыхав ее признание, ощутил, как кошки, последнее время скребущие на душе, успокоились. И если дело действительно только в конфликте с подругами, это не страшно, переживем. Суббота подкралась незаметно. Кристина собиралась на вечер, но я не видел в ней ни единой искры радости или предвкушения. Словно на казнь шла. И я так понял, что это из-за того, что там все ее друзья. Те самые, с которыми она разругалась. Звала меня с собой, с надеждой заглядывая в глаза. Но я не мог. Именно сегодня. Родители возвращались из поездки, и я обещал их встретить на машине. Единственное, заверил, что постараюсь закончить пораньше. Приехать и забрать ее домой. Тинито с тяжелым вздохом приняла мой ответ. Я наблюдал за тем, как она запаковывается в коктейльное платье, укладывает волосы, красится. И меня снова накрыло ощущение какого-то адского дерьма, притаившегося на пороге. Она уже обувалась в коридоре, когда, не выдерживая, я попросил: «Кристин, не ходи, останься дома». Она посмотрела на меня удивленно, потом подошла ближе и поцеловала в нос. «Я недолго, не переживай». Отстранилась, но я перехватил ее, притянул к себе и жадно поцеловал в губы. Она тут же ответила, прикрыв глаза. Прошла минута. Кристина отступила, лукаво улыбаясь, и пошла к двери. Смотрел ей вслед, не в силах отделаться от ощущения, что совершаю ошибку, отпуская ее на этот вечер. А через пару часов раздался звонок. Я только успел забрать отца с матерью и довести их до дома. Смотрел на экран, тяни то. Все, навеселилась. Собралась сбежать с дивного вечера. Вовремя. Я как раз освободился. Да, Кристин. Секундное затишье, а потом чужой голос, напоминающий Багиру из нашего мультфильма «Маугли». «Привет». «Что за хрень?» Изумленно глянул на экран. Никакой ошибки, номер тяни то. «Это Карина. Помнишь, мы познакомились на выставке?» «Как не помнить?» «Где Кристина?» Холодно спросил, чувствуя, как тревога ледяными когтями сжала внутренности. «Здесь. Только ответить не может». В блядском голосе усмешка. «Что у вас там происходит?» Я закипал, силой воли отмахиваясь от нехороших предчувствий, обрушившихся с удвоенной силой. «Приезжай, сам все увидишь». Мурлыкнула эта дрянь и отключилась. «Твою мать!» Я отшвырнул телефон на соседнее сиденье и резко выкрутил руль, разворачивая машину. Кровь закипала в венах, нервы как высоковольтные провода. Сейчас как никогда я был уверен, что зря отпустил ее туда. Это действительно была ошибка. Страшная ошибка.